Том 13, глава 10. Гигант отлетел в сторону и с грохотом покатился по земле. Затем, отпружинив, что никак не вязалось с его огромным весом, вскочил обратно на ноги. Он не стал сразу контратаковать. Вместо этого монстр грозно обнажил свои клыки и зарычал. Перед ним стоял огромный Нага, который только что его отпихнул. Это был никто иной, как Джима, бывший босс Нага, который со своими подчиненными только недавно был добавлен в теневую армию. Джима вытянул руку в сторону. Вместе с этим из тени на земле медленно поднялось черное копье. «Хватит!» Джима мощным движением схватил копье и направил его вперед. Он стоял перед гигантом, и можно было почувствовать его несокрушимую волю не пропустить никого и ничего мимо себя. Молодой солдат из сил самообороны Японии ничего толком не мог понять. Ему казалось, что он видит сон. Таким невероятным было развернувшееся перед ним зрелище. Только подумать. Один монстр защищал его от другого. Еще минуту назад он был уверен, что точно окажется в страшной пасти. Сейчас, взглянув на широкую и внушительную спину монстра-защитника, он почувствовал, как все внутри него наполняется бурным чувством. Да что здесь такое происходит? Они смогут выжить? У них получится пережить нападение этого монстра-гиганта? И не только он сам, но еще и та пожилая пара, и пациенты тоже. Эти мысли зароились в голове молодого солдата, и все скопившееся в нем напряжение оставило его. По щекам парня потекли слезы облегчения. «Вот, держи!» И тут кто-то подал ему цветастый носовой платок. Солдат повернул голову, чтобы взглянуть на дающего. Перед ним стоял молодой человек, казалось, даже младше его. Он указал ему подбородком в сторону платка и затем снова кивнул головой. Поскольку этот парень говорил не по-японски, солдат не понял его слов. Но было не так сложно понять, что он хотел сказать в целом. «Он кореец?» Солдат утер слезы предложенным ему платком и начал задавать свои вопросы. «Кстати, кто ты? Подожди, почему ты вообще здесь?» Молодой кореец молча покачал головой. Затем поднял большой палец вверх. «Хорошо, это все, что он мог сказать по-японски». «Простите, не понял солдат». «Очень хорошо», — повторил кореец. «Спасибо, да?» Пока сбитый с толку солдат выражал свою благодарность спасителю, за спиной того появился другой человек. Ему показалось, что он был товарищем этого корейца. Этот солдат совсем немного знал об охотниках. Он увидел, что одежда этого человека запачкана кровью, и понял, что он не боится монстров. Перед ним стояло сильное создание, которое существовало в совершенно другой реальности. Это может быть опасно. Прежде чем появиться здесь, Джин Ву заглянул в эту деревенскую больницу, и он обратился к Юджин Хо, указывая на себя. «Похоже, нам нужно будет переместиться, мы слишком близко». Юджин Хо уже видел пару битв против гигантов, так что он почти сразу понял, о чем говорил Джин Ву. «Я буду ждать там, братан!» «Отлично». Джин Ву перевел взгляд на молодого солдата и увидел его умоляющий взгляд. Японец был напуган и плакал от страха. Охотник прошел мимо него, слегка похлопав по плечу. Этим жестом он хотел сказать, что солдат отлично справился. То, что этот молодой солдат сделал, было чем-то таким, чего любой обычный человек даже не попытался бы совершить. Он стал против огромного монстра в одиночку, вооруженный одной-единственной винтовкой. Джин Ву сам, будучи еще охотником уровня Е, ходил по множеству подземелий, так что он лучше других понимал, насколько отважным был этот солдат. Молодой солдат сил самообороны, взглянув на спину удаляющегося Джин Ву, восхищенно вздохнул. Ах, эта тяжесть на его плече и тепло его руки. Только от одного прикосновения этого человека его покинул весь страх. А ведь минуту назад он был уверен, что ему придется распрощаться с жизнью. Он ощутил огромную волну облегчения, которая исходила из самых глубин его души. И тогда солдат вспомнил рассказы о двух корейцах, которые бродили по его стране, одолевая гигантов. Он вспомнил имя одного из них. Того охотника, который почти в одиночку одолел всех монстров уровня S Южной Кореи. Звали Сон Джин Ву. Охотник Сон Джин Ву. Должно быть, это был он. Это должен быть он. У солдата заколотилось сердце. Похоже, он наткнулся на человека, о котором слышал лишь мимоходом. Он быстро спросил у второго корейца, все еще стоящего рядом с ним. «Это тот самый охотник уровня S из Южной Кореи?» Юджин Хо кивнул и ответил. «Хорошо». Он тоже не знал других японских слов. В это время Джин Ву подошел к двум яростно сцепившимся монстрам. Его лоб был нахмурен. Гигант мгновение ока пробил грудь Джима и начал силой продираться к его плечу. Джима был монстром-боссом подземелья уровня А. Сейчас его внимание было немного отвлечено на то, чтобы защитить людей позади него, но он продолжал борьбу с гигантом. Тот был очень силен и яростно сопротивлялся. Победить его быстро и легко не получалось, а ведь Джима был намного сильнее остальных обычных теневых солдат. Только подумать, что он уступал обычному монстру, который даже не был боссом, как он раньше. Это наглядно показывало то, насколько сильны были эти монстры-гиганты. Джин Ву никогда не нравилось смотреть на то, как избивает его солдат. Его выражение лица стало каменным. Он согнул колени. В его лодыжках и голенях собралась невероятная сила. Асфальт, на котором он стоял, затрещал от такого давления. Джин Ву силой оторвался от земли и рванулся к лицу гиганта. Все это произошло практически мгновенно. Но быстрый взгляд монстра обнаружил Джин Ву, летящего прямо на него. В глазах летящего человека сверкнула искра понимания. Как я и думал, эти парни совсем необычные монстры. Кулак Джин Ву мощно врезался в лоб чудовища, но нанесенный урон был меньше ожидаемого. Монстр успел отклонить голову назад, перед самым моментом удара, чтобы как можно больше ослабить его силу. Этот с виду неповоротливый монстр обладал не только огромным телом, но и удивительной ловкостью. С точки зрения охотников, которым пришлось сталкиваться с этими уродами, двух этих факторов было бы достаточно для того, чтобы почувствовать себя беспомощными. Но это относилось только к обычным охотникам. Джин Ву незамедлительно призвал короткий меч короля демонов, еще находясь в воздухе, и одновременно с этим он вытянул свою свободную руку в сторону лица гиганта. Власть правителя. И в лицо гиганту с непреодолимой силой вцепилась невидимая рука. Расстояние между Джин Ву и монстром стремительно сокращалось. Монстр не ожидал, что находящийся в воздухе противник сразу же снова начнет атаковать. Он в приступе паники начал молотить руками во все стороны. Но в данном случае это было бесполезно. Джин Ву в одно мгновение подлетел к носу гиганта и активировал еще один навык – яростный удар. Шквал мощных ударов, настолько быстрых, что они казались одновременными, превратил лицо гиганта в кровавое месиво. Монстр заорал, схватился за лицо и начал кататься по земле. В результате атаки охотника он потерял зрение. От нестерпимой боли он начал дико метаться во все стороны. Джин Ву мягко приземлился и взглянул на орущего монстра. Он почувствовал, что эта охота уже близится к своему концу. Готово. Парень направился к гиганту, чтобы добить его. Но гигантский ослепший монстр почуял приближение охотника. Его плечи резко дернулись. И он со всех конечностей пустился на утек, даже не подумав обернуться. Он может ощущать присутствие. Чем больше Джин Ву сражался с этими существами, тем больше удивлялся. В своих выводах он опирался на свои собственные наблюдения. И все говорило о том, что эти монстры из вида гигантов были похожи на особые системы оружия, которые просто оказались в огромных биологических телах. Гигант быстро отдалялся, но Джин Ву, конечно же, не собирался его отпускать. Быстрый бег. И охотник со скоростью молнии рванулся вперед. Гигант изо всех сил мчался на четвереньках, но расстояние от преследователя, вместо того, чтобы увеличиваться, только сокращалась. Монстр почувствовал страх. Он ощутил леденящую ауру, исходящую откуда-то из его спины. Затем гигант запоздало осознал, что ему не удастся сбежать, как бы он ни пытался. Сообразив это, он резко остановился, развернулся и попытался наброситься на своего противника, но он перестал ощущать присутствие человека, который приближался к нему на пугающей скорости. Оно резко куда-то исчезло, и тогда человек появился прямо позади него. Хоть его глаза уже больше и не функционировали, гигант рефлекторно повернул голову в его сторону. Правда, для Джинву так стало только легче рубить этого монстра. Он подпрыгнул вверх и силой взмахнул мечом. Клинок, переполненный магической энергией черного сердца, одним рубящим ударом разрубил лицо гиганта напополам. Словно дерево, срубленное мощным ударом топора, монстр медленно упал на спину. Он был не в состоянии даже закричать. И таким образом был повержен третий гигант. Джинву мягко опустился на землю и издал легкий вздох, полный затяжного ощущения от победы. «Братан!» Поодаль от него, на достаточно большом расстоянии, стоял Юджин-Хо, ожидавший конца битвы. Как только стало безопасным подойти, он подбежал к Джинву и протянул ему крышку от термоса с освежающим холодным чаем. Джинву довольно ухмыльнулся и взял ее. «Спасибо». Чай с привычным глопающим звуком потек по его горлу. «М?» Он почувствовал чье-то присутствие. Парень обернулся. К нему, понурившись, прибежался Джима. Теневой солдат был явно расстроен своим проигрышем в битве. «Ты все равно хорошо сражался. Отдохни немного». Подбодрил своего подчиненного охотник и вернул его обратно. Джима обратился в тень и снова был поглощен тенью под ногами Джинву. Юджин-Хо посмотрел на это действо. «Прежде чем спросить, братан...» Джинву отдал ему уже пустующую крышку и сказал: «Да? Ты отправил всех своих остальных призванных сражаться самостоятельно. Но почему же ты решил действовать вместе со своим Нага?» Юджин-Хо явно не понимал этого. Только что его братан почти собственноручно прикончил огромного гиганта. Казалось, что ему в целом не нужна была помощь Нага. Но даже так он всегда сначала отправлял своих Нага в бой первыми. Сам же он вступал в битву только тогда, когда его призванный терпел поражение. И Джинхо было любопытно, какая Джинву была для этого цели. Хотя причина была довольно простой. «Потому что я просто хотел прокачать этих ребят, знаешь ли», — мысленно ответил охотник. Теневые солдаты Нага только относительно недавно пополнили ряды его теневой армии. И в результате их уровень сильно отставал от уровня его остальных солдат. Поэтому он решил, что раз уж он все равно будет сражаться с этими гигантами, то попутно неплохо было бы поднять уровень Нага. Но, как оказалось, эти гиганты-монстры были не такими простыми противниками, чтобы его новые рекруты могли справиться с ними самостоятельно. Хоть это, конечно, и было немного утомительно, но такой подход все еще был самым лучшим, если он хотел увеличить боевой опыт своих Нага. «Конечно же, я не могу и в самом деле рассказывать об этом Юджин-Хо, так ведь?» Джинву усмехнулся и ответил своему товарищу. «Ну, знаешь, мне кажется, что я еще не так привык к этим Нага. Если я придержу их рядом с собой еще немного, то разве я не смог бы лучше с ними подружиться?» «О!» Юджин-Хо, понимающе кивнул. «Как же легко врать этому ребенку», — подумал про себя Джинву. Но затем Юджин-Хо внезапно глубоко задумался. Когда он снова поднял голову, его глаза просияли. «Ты присматриваешь даже за каждым из своих призываемых существ, братан. Вполне в твоем духе», — восхищенно произнес он. И Джинву промолчал. Но ему также стало и очень неловко за то, что он врал. «Извините», — услышали корейцы. Джинву повернул голову. Тот молодой солдат, который так отважно стоял против гиганта, прибежался к ним. Он шел, постоянно бросая взгляд на огромный труп убитого монстра. Джинву также увидел и пожилую пару, которые отвечали за больницу. Они стояли за плечом этого солдата. Он еще не говорил с этими людьми, но уже понимал по их лицам, что они хотели сказать. Этого ему было достаточно. Сейчас у него не было времени на то, чтобы по очереди слушать их благодарности. Пока он стоял здесь, оставшиеся гиганты бесчинствовали в других местах. Джинву задержал взгляд на трупе убитого гиганта. Главная причина его приезда в Японию лежала прямо перед ним. «Остановитесь! Остановитесь!» Быстро начал останавливать приближающихся японцев Юджин Хо. Джинву уже начал замечать, что со времени их первой встречи Юджин Хо стал куда как смекалистым. Благодаря этому работа по извлечению теней стала куда проще. Он усмехнулся и быстро взглянул на Юджин Хо. Затем перевел свой взгляд обратно на мертвого гиганта. Затем он вытянул руки и тихо пробормотал. «Восстань». «Дорогие зрители, в это трудно поверить, но то, что я сейчас вижу, происходит на самом деле». Репортер, сидящий в вертолете, продолжал изумленно ахать. Он сам не мог поверить своим глазам. Затем камера начала передавать на экраны то, что происходило внизу. Несколько сотен монстров-муравьев ровным строем шагали в строго определенном направлении. И впереди них шел муравей-мутант с крыльями на спине. Конечно же, это был никто иной, как Бер. Он шел впереди своей марширующей армии, но вдруг резко задрал голову вверх. Его громкий рев заставил репортера быстро зажать уши. В это время шагающие позади него муравьи разом остановились, услышав этот крик. Перед ними стояло трое гигантов. Разница в размерах наводила на сравнение слона и мыши. Но Бер никак не выказывал страха. Его когти вытянулись, словно длинные лезвия, и он ринулся вперед. И армия муравьев, шедшая позади него, расползлась и начала, как лавина, покрывать все окрестности. Все потемнело от их тел. Яростная кровавая битва длилась недолго. «Боже мой, боже мой!» Пока репортер изумленно скрикивал вновь и вновь, муравьи успешно одолели гигантов. Затем они начали хватать из своими жвалами и поедать трупы убитых чудовищ. Конечно же, по приказу Бера, они не забывали оставлять некоторые части монстров, чтобы из них можно было создать новых теневых солдат-монстров. Что же до тех муравьев, которые начинали слишком жадничать, то быстрые пинки Бера мгновенно возвращали ситуацию под контроль. Репортер возбужденным голосом кричал: «Теперь гигантов пожирают! Этих гигантов сейчас пожирают муравьи!» Эти гиганты, которые своими действиями вселяли необъятный страх и ужас людей, оказывались съеденными муравьями. Японцы, смотревшие на эту сцену, почувствовали какое-то необъяснимое удовлетворение. Наверное, это и была причина, почему самое большое внимание было направлено на муравьиную армию. Особенно потому, что сам Джинву сразу же отказался сниматься. Единственной проблемой было... «А?» Репортеры и операторы испуганно дернулись и резко отступили от окна, увидев, как к вертолету летел Бер. Бывший король муравьев, ни секунды не колеблясь, выхватил направленную на него камеру и в одно мгновение уничтожил ее. Раздался его рык. «А?» Репортер вместе с оператором, содрогнувшись от ужаса, обхватили друг друга. Бер окинул взглядом двоих дрожащих людей и затем вернулся обратно на землю. «Фух! Оба мужчины с облегчением вздохнули. Даже при том, что каждый раз Бер разбивал камеры стоимостью в $1000, они продолжали постоянно следовать за муравьиной армией. И тому была причина. Бесчисленные зрители жаром поддерживали этих существ, вот почему они продолжали все это делать. Оператор быстро подхватил запасную камеру, заготовленную на такой случай. Репортер в это время произносил завершающие реплики. Они уже привыкли к таким ситуациям. С вами был репортер Китамура, ведущий прямой репортаж с места событий. Она, наверное, не так давно закончила начальную школу. Эта маленькая девочка, заливая слезами с криками, убегала. Прямо за ней с отвратительной ухмылкой мчался гигант. Как далеко она могла убежать на своих коротеньких ножках? Расстояние между ними быстро сокращалось. Должно быть, этому гиганту казалась забавной эта игра в догонялки, где он был явным победителем. На бегу он продолжал широко ухмыляться. Он протянул свою руку, которая была раза в полтора длиннее рук других гигантов. Но за мгновение до того, как такая грубая рука смогла схватить девочку, по запястью монстра пронеслась холодная вспышка. Затем по уже отсутствующему запястью пронеслась голубая молния, от которой кожу гиганта обдало необычайным жаром. Гигант подскочил на месте и закричал от боли, схватившись за запястье. Обладателем голубого меча был никто иной, как Икрит. Теневой солдат развернулся и подхватил на руки побледневшую девочку, у которой уже дрожали коленки, и вместе с ребенком быстро убрался оттуда. Гигант яростно смотрел вниз. Существо, которое отрубило ему кисть, убегало с его добычей. Глаза гиганта быстро налились кровью.